Глава 7. Стена. На 14-й башне барьера было тихо. Разумеется, тишина на стене подразумевала относительность в ее высшем проявлении. Но как может быть тихо на границе зоны? Ветер имеет тенденцию всегда дуть в лицо, принося с собой все звуки. Расплата за архитектуру стены. То и дело строчат пулеметы, выбивая цепочку следов на усталой земле, уже почти не латающие дыры, пока не пронесется добротный щедрый ливень. Рация на столе шипит почти постоянно, сыпля короткие рубленые фразы про малейшие изменения в подконтрольном районе, расписании караулов, передавая устные некрологи или злобные вопросы на русском разговорном, почему не была нажата контрольная кнопка, которую дозорному следовало нажимать каждые полчаса, чтобы доказать, что он не заснул. Единственное, о чем не предупреждала рация, были внеплановые проверки. Само собой, рядовой Егор Сажин этому не удивлялся. За 3 месяца службы он успел привыкнуть почти ко всему. Невероятно, но факт. Егор освоился на стене барьера поразительно быстро. Всего-то и делов, что каждый день говорит себе «я на стене», «я на верхушке чистокола», «я в безопасности». Вроде все просто, а не каждому было дано. Рядовому Сажину ничего не требовалось, кроме пулемета, закрепленного на середине башни. У него и так все было. Личная койка в крохотном отсеке родной 14-й, ящик для персональных вещей, запираемый на замок. Непозволительная роскошь. Кормежка 3 раза в день, постоянно пополняемый запас боеприпасов и уединение. На срок службы ему больше ничего не было нужно. Он и так получал больше, чем мог мечтать. В первые дни он вздрагивал от каждого выстрела с других башен. Но сейчас даже не замечал их. Просто запомнил, что пулемет на 12-й грохочет особенно сильно, но при этом как бы лениво, а на 9-й расположен гранатомет, ввиду стратегических особенностей расположения башни. Это помогало Егору ранними ночами, в которые он порой просыпался и не мог сходу сориентироваться, что происходит на участке. В жилом отсеке, который в ночное время запирался наглухо, звукоизоляция лишала любого чутья. Зато в нем можно было пересидеть выброс, чему Егор не мог не порадоваться. Он не страшился выброса. Для него эти периоды были дополнительными часами отдыха, в которые можно было резаться с напарником в карты при ярком свете 2 ламп. Калиться электричество не жалело. На случай проблем с выбросом у Егора, как полагается, имелась инъекция соответствующего анабиотика в блистерной упаковке, с начала года входящая в штатную аптечку служащих спецбатальона. Но Егор совсем не горел желанием его использовать. Особенно после того, как Григорьев в 17-й однажды решил протестировать действие анабиотика на себе. Никто не успел осознать, что случилось. Напарник Григорьева лишь запомнил, что в течение долгого часа, пока шел выброс, в его отсек царапались и стучались так, что падала штукатурка. А утром на двери обнаружили кровавые разводы и глубокие вмятины. Человеку никогда бы не удалось оставить ни того, ни другого. Умер бы от потери крови, да и физической силы не хватило бы на то, чтобы так продолбать дверь. Однако привинченные на верхушке башни камеры все же уловили нечто, прыгающее со стены, аккуратно покрытую осколками и использованную гильзами твердь, чтобы затем исчезнуть в лесных дебрях кордона. Согласно официальной версии, анабиотик попросту не сработал. Однако поговаривали, что перевоплощение рядового Григорьева именно и было последствием принятия лекарства. И все же Егор хранил препарат при себе на случай, если отсек внезапно разгерметизируется. Ветер усилился. Егор плотнее запахнул куртку. С одеждой ему тоже повезло, приобрел в местном магазинчике 65-ю, которую с тех пор и считал лучшей курткой в мире. Да еще и пулемет под рукой. Ну, прям терминатор. Еще бы и мускулы, как у бывшего губернатора Калифорнии. Из отсека раздавался храп Нагаля. Днем дверь не закрывали, только по ночам. Это не влияло на круглосуточную схему. Один стоит у пулемета, другой занимается чем угодно, пока не придет его смена. Если есть желание поработать, извольте. Помимо пулемета есть еще и снайперка. Нагаль использовал Барретт, чему Егор завидовал со страшной силой. С такой винтовочкой дружить все равно, что на Харлее кататься. Причем и стрелять-то Нагаль научился здесь же, на тренировочном полигоне коалиции. Даром, что бывший охотник. Коалиция с недавнего времени стала очень демократичной в плане оснащения спецбатальонов. Доходила чуть ли не до шведского стола. Есть набор полагающейся снаряги. А дальше бери что душе угодно, лишь бы пользоваться умел. Егор не особо разбирался в марках, подобрал себе белорусское шматье до берцы Калахари. С оружием думать не пришлось. Стандартный печенек его вполне устроил. По правилам, в двойке дозорных должны быть как раз пулеметчик и снайпер, что не мешало им меняться ролями. С башни барьера можно стрелять куда угодно, лишь бы в зону, не промахнешься. Но вся любовь коалиции к своим подопечным быстро иссякала, стоило допустить прорыв за пределы стены. Латали ее, конечно, быстро, только дозорным смежных башен это помочь уже не могло. Прилетавшая вертушка выжигала сектор напалмом. Недаром угол вертикального поворота печенега не позволял открыть огонь по воздушной цели. Благо, что в зоне летающей нечисти пока замечено не было. В особо редких случаях напалм заменялся на десант неизвестно на чем повернутых наемников, которые, не страшась ничего и никого, отважно отправлялись на расправу с мутантами на свой страх и риск. А может, и не наемники то были, а какие-нибудь должники-монолитовцы. «Есть курить?» – спросил незаметно подошедший сзади Нагаль. Сажен вздрогнул. Так и не привык к тихой походке напарника. Но как же он не заметил, что храп прекратился? Неужто настолько углубился в мысли? Вытащив полупустую пачку, Егор позволил Нагалю достать сигарету. Прикурил тот всегда сам от собственной зипа. Еще одна прихоть. «Сигарета, прикуренная другим, порченная сигарета», — говорил Нагаль. «Каждому свое, лишь бы нервы на месте оставались». «Все спокойно?» – осведомился напарник. «Да». «Иди поешь». «Я не голоден», – отмахнулся Егор. «Иди», – настоял Нагаль. «По рации передали, волна монстров идет. А я винтовку приготовлю». Егор не стал возражать. Зашел в отсек, скинул куртку и ботинки, уселся на койку. На провисшей ткани разложенного походного стола уже был развернут пакет, в котором лежала палка копченки. Здесь же находились батон черного хлеба и два плавленых сырка. Общие с Нагалем припасы, купленные с утра. Потянувшись к ящику, Егор вытащил оттуда литрушку пива. Жить можно. Расправившись с половиной бутылки, Егор, не торопясь, закурил, растянулся на койке. Хорошо. Монотонно гудит лампа, размеренно урчит небольшой холодильник. Прорыва Егор опасался, как и полагается уважающему себя солдату, чья жизнь зависела от целостности стены. От вертолетов его то и дело бросало в волнение. Даже в неповоротливом транспортнике Егору мерещился грозный сеятель огня и дыма. Если же попадался Ми-28, то начинали стучать зубы. Но больше всего Егор боялся появления Кунченко. Рядовой сажен с высоты своей неприступной башни мог посмотреть на многое в зоне свысока во всех смыслах. Однако при виде черной летательной машины, двигающейся с типично змеиными повадками, словно не замечающей стандартных правил аэродинамики, Егора начинало дергать. Раздувшаяся до размеров пятиместного вертолета черная акула была ночным кошмаром многих стражей барьера из-за внешнего вида, манеры поведения в полете и, что самое главное, превосходящего статуса Кунченко, который и технически, и формально мог спалить к чертям все в башне вместе с обитателями. Егору в последние дни удавалось вырваться в учебку, где он встретил дозорных с восточных башен. Они рассказывали такие небылицы, от которых голова шла кругом. Что-то о прорыве кавалькады джипов через стену и схватку Кунченко со злобным оранжевым мутантом или летающей аномалией, шут их разберет. Долго полежать Егору не удалось, зашипела рация. Егор решил повременить с ответом, поскольку обращались не к нему, предпочтя сначала обуть Калахари и завязать шнурки. Эти шнурки он потом благодарил всю свою оставшуюся жизнь. За подаренные секунды в течение которых он смог услышать короткий фрагмент диалога. «На базе свободы», — послышался голос, прежде чем Егор успел дотянуться до приемника. «С ровером оговорено. Проблем не доставит». «Отлично», — ответил второй собеседник. «Проверьте еще разок электронику, лады? Когда прибудет Сафрон, я не хочу, чтобы его что-то задержало». Егор взял рацию в руку и нажал на кнопку передач. «Кто на линии?» — спросил он. Рация какое-то время не издавала ничего, кроме статического шума. «Кто здесь?» — потребовал ответа голос второго. «Назовите себя». «Рядовой сажен, 14-я башня», — спокойно отозвался Егор. «С кем имею честь?» «Сажен?» — забубнила рация. «Сажен, это Федоров. Не покидайте поста, сейчас я к вам прибуду». «Вас понял», — ответил Егор. «Конец связи». Он отложил рацию и, вспомнив про сигарету в левой руке, сделал последнюю затяжку, после чего затушил окурок о край ящика. «Федоров?» «Был такой сержант. Падла редкостная. Егор видел его несколько раз, но никогда не слышал его голоса. Так что это вполне мог быть и он». Снаружи раздался выстрел из барета. Егор сунул руки в рукава куртки и вышел из отсека. Нагаль стоял у винтовки, выискивая кого-то в прицел. «Мутанты рядом», — объяснил он. «Становись к машинке». «Много?» — спросил Егор, беря с полки бинокль. И чуть не выронил его вниз, на осколочную территорию. С севера надвигался наплыв мутантов. Такого количества Егор не видел еще никогда. Он даже затруднился сказать, кого было больше. Собак, кабанов или еще каких псевдокроликов. «Откуда они прут?» — вырвалось у Егора. «С севера, откуда же еще? Не в первый раз». «Столько никогда не было». «И что это меняет?» — невозмутимо выговорил Нагаль, нажав на спуск. Шум выстрела отразился от стены, прозвучав прелюдии к грядущему огню. «Сейчас пролетал Ми-38», — уведомил Нагаль. «С юга. Может, наушники что-то решили на мутантах испробовать?» «Я ничего не слышал», — признался Егор. «У 38-го сейчас какое-то шумопонижение мутят». Сажен приник к пулемету. До мутантов было еще далеко, но теперь он отчетливо видел, что лавина на самом деле не столь многочисленна, как показалось в первый раз. И все равно порождений зоны было намного больше, не иначе, как из-за необычайно мощного выброса, прогремевшего этой ночью. Просто вся эта живая масса постоянно двигалась беспорядочными зигзагами, словно мутанты хотели свернуть в сторону, и неведомая сила неизменно возвращала их к прежней траектории, гоня прямо на южный фрагмент стены. «А может, так и есть?» — подумал Егор, поднимаясь, ставя рядом с собой еще две коробки с пулеметной лентой. Текущую он еще не отстрелял, хотя руки так и чесались заменить ее до начала встречи с лавиной. Но инструкции коалиции не позволяли. «Это вам не магазин сменить». Глядя на ораву живности, Егор начинал сомневаться, что удастся отбиться легко. Хорошо, что кроме них были еще башни. Сажен уже слышал покрикивание на 13-й. Тамошний снайпер пристраивал винторез. Сзади опять раздался вертолетный рокот. Егор обернулся, снова взял бинокль, присмотрелся. «Нагаль!» — толкнул он локтем товарища. «Ты взгляни!» По небу летело несколько воздушных аппаратов. Сначала Егор насчитал 5 знакомых ночных охотников, одинаковых, как с инкубатора. Он и представить не мог, что у коалиции есть такие полномочия. Следом за грозными птицами двигался винтокрыл. Завершал воздушный караван огромный летающий кран, под днищем которого было приспособлено что-то похожее на танк без башни. Егору были видны лишь гусеницы и участок рамы.